Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читает Нина Васильева. Святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский. Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга третья. О полезных плодах, пользе человеческой воли, утвердившийся в последовании во всех делах своих воли Божией. Глава 6. Сообразность воли человеческой с божественной волей есть небо вне неба, есть истинное блаженство жизни. Часть первая. Вот причина совершеннейшего мира, внутреннего спокойствия души и совести, которым наслаждались древние люди, а посему и блаженствовали, подобно святым. Они, подобно нам, подвергались многоразличным бедствиям, часто болезни изнуряли их тело, печали смущали их сердца, ибо кто из них был наиболее приятным Богу, тот обыкновенно подвергался множайшим бедствиям. Откуда же они черпали столь неизменное постоянство ума, такое благодушие в лице и взоре и такую радость, такую всегдашнюю торжественность, так сказать, в своей жизни как бы у них всегда был праздник за праздником? Все это истинно происходило у них от совершеннейшего единения их воли с божественной волею. Тщетно касались их в том или другом отношении многоразличные беды. Они были для них безвредны по сказанному. Не приключится праведнику никакого зла, нечестивые же будут преисполнены зол. Притчи 12:21. Потому-то благоугоднейшие мужи тогдашние были в то же время благополучны и счастливы, ибо во всех поступках своих познавали волю Божью и почитали ее. В ней одной покоились, радовались и богатились. Но такой образ жизни был известен и эллинским философам, ибо они так о нем мудрствовали, рассуждали. Благополучие человеческое состоит в том, когда он поступает в своей жизни сообразно и согласно с влияниями присущего каждому от самого рождения духу или ангелу, словом своему гению-хранителю. Все же это бывает по мановению и воле высочайшего мироправителя. Эпиктет, философ, мудро о сем выразился, говоря: «Укажите мне какого-нибудь болящего, который, несмотря на свою болезнь, счастлив, находящегося в бедах, и при этом он счастлив, умирающего, который считает себя счастливым, находящегося в бесчестии, который, однако ж, в душе своей счастлив. Счастье каждому из них доставляет его ум и сердце. Это те счастливцы, которые, мудрствуя по Бозе или с Богом, никогда не обвиняли ни Бога, ни человека, находясь в мирских внешних злоключениях. Они не считали себя лишенными никакой собственности, не были раздражаемы ни единым злоключением, никогда не были движимы гневом, никому не завидовали и никому не противоборствовали. Короче сказать, они, помня, что без воли Божией ничего не бывает, все случающееся с ними приписывали воле или попущению Божьему, и все безропотно принимали как бы все от руки Божией. Конец цитаты. Что можно сказать против этого? И что можем мы представить себе выше и честнее всего этого? Некогда два человека, друга, рассуждали о сем предмете. Один из них сказал: «Если все происходит по воле Божией и совершается ею, так что ни одна птица, по слову Христову, не впадет в сеть без того, чтобы Бог прежде всех век не предувидел и не захотел бы этого, то мы, если постигаем это умом своим и верим сердцем, всегда будем счастливы и никогда не будем неблагополучны и проживем век свой как бы в небе». Другой сказал на это: «Да, в таком случае мы бываем совершенно безопасны и счастливы, но немногие постигают это совершенство своим умом. Не потому, чтобы это было трудно для уразумения, но потому, что не прилепляются к этому всем своим сердцем, а увлекаются пустыми забавами». Конец цитаты. Хотя и то еще в этом виновно, что о сем не толкуется понятно и вразумительно на проповеди во храме. Много пишется книг и повестей потешных и даже вовсе пустых, и в мирской жизни часто бесполезных, чтение которых едва ли приносит какую-либо пользу для усовершенствования души и вечного ее спасения. Об этом последнем предмете постоянно следует вразумлять, поучать и доказывать опытными примерами, что всякий человек, предавшийся всей душою и всем сердцем Богу, в настоящей жизни живет на небе, пребывая вне неба, потому что Бог живет в нем, а где Бог, там и небо. Святая Екатерина Сиенская. Здесь речь идет о святой великомученице Екатерине, память ее 24 ноября, которой страдальческое тело перенесено ангелами на гору Сину и там погребено. Честнейшая девица обыкновенно говаривала: «Добронравные и мужественные люди уподобляются нашему Спасителю, как он, находясь в тягчайших мучениях на кресте, был спокоен душою своею, так же, как и до страдания своего, хотя и страдал телом до смертного изнеможения. Так и они пребывают в этом отношении неизменны в своем духе, хотя и терпят телесно и переносят многие страдания, которые, однако же, немало не препятствуют внутреннему их блаженству». Конец цитаты. Так праведный Иов столько же был предан Богу, когда претерпевал неизреченные бедствия, как и во время своего благоденствия и изобилия. Осмеливаюсь даже сказать, что Иов ближе стал к Богу и вступил в теснейшее с ним общение, находясь в нищете, пораженной гнойными язвами, чем когда он, будучи в чести и славе, восседал на величественном престоле. Никакие темно-мрачные бедствия не возмогут отнять веселье и радости сердца и ума, преданных в волю Божию. Подсолнечник или отропион, по сказанию Плиния, никогда не изменяет своих листьев. Равно то же должно сказать и о человеке, отдавшем себя в волю Божию, и лист его не вянет, во всем, что он не делает, успевает. Псалом 1:3. Часть вторая. Некто из персов, хвалясь многочисленностью своего войска, посланного на брань против греков, сказал с гордостью: «Завтра мы помрачим солнце своими стрелами». На это ответил тотчас же ему грек: «Я очень доволен этим. В тени нам лучше будет сражаться». Так истинно преданный Богу человек говорит: «Если нападет на меня вся сила демонская, умножатся враги мои и стрелами своими помрачат самое солнце, не убоится сердце мое. В тени этой мне благонадежнее сражаться». Псалом 26:3. «И буду я сражаться, а какая будет воля на небе, пусть так будет и со мною». Кассиан рассказывает следующий случай. Однажды старик из Александрии, христианин, окружен был множеством язычников, подобно тому, как волки окружают и нападают на ягненка. Все нападающие единогласно решили растерзать этого старика, повалить, избить, надругаться над ним, одним словом, сделать его предметом своих буйных ругательств и насмешливых игралищих поруганий. И, наконец, один из них, издеваясь над стариком, спросил его: «Какие чудеса сотворил Христос, которым вы так величаетесь?» «Благоразумно», — отвечал ему старик со смирением, — «вот какие чудеса сотворил он, что я обиды, насмешки ваши надо мною терпеливо переношу и не переменяю своего разумения о его величии и готов претерпеть еще большие обиды по любви к нему, если бы вам вздумалось их совершить надо мною». Действительно, величайшие чудеса совершаются и в наше время теми людьми, истинно преданными воле Божией. Они сами сознают, какая сила средь бурь и волн делает их неустрашимыми, и они все нападения человеческие на них вменяют ни во что. Истинно и ныне совершаются древние чудеса. Горящий куст и несгорающий, ввергнутый в горящую печь отроки, в огне стоящие неприкосновенными от огня и невредимыми. Подобные и ныне встречаются печали людям, невинным и справедливым, но печали эти кажутся иногда им таковыми не по производимому опечаливающему ощущению, а по нетерпеливости опечаливаемых. Те лица, которые каждое поражающее их злоключение принимают как допущение Божие для засвидетельствования ими своего мужества и терпения, возводят оные к воле Божией. Те не страшатся никаких неудобств, не ропщут на Бога за их попущение и не жалуются. Они все случающееся с ними принимают с благодарностью и обращают во благо, приписывая все божественной воле и божественному распоряжению. Рассказывают о горе Олимп, находящейся на границах Македонии и Греции, что она самая высокая гора и так возвышена над поверхностью моря, что никогда не достигают ее вершины ни ветры, ни дожди, ни снега. О ней поэт Лукан выразился так: «Олимп выше облаков, вершины его окружает чистое небо, за пределами всяких атмосферических изменений, там нет ни птиц, ни других животных, воздух там до того тонок и разрежен, что недостаточен для дыхания». Конец цитаты. Все это стало известно только под тщательным исследованием естествоиспытателей, которые для достижения вершин этой горы изобретали разные средства для доставления себе свободного дыхания на высотах этой горы. Например, употребляли мокрые губки для освежения ноздрей и другие средства употребляли для сгущения воздуха в своем путешествии на гору. Достигши же вершины, делали на песке различные надписи. На другой год, взойдя на гору, по истечении годичного срока находили их немало неповрежденными, как теперь только написанными от них. Это служит верным доказательством, что там нет места ни ветру, ни дождевым или снежным бурям, никаким возмущением. Гора Олимп может служить эмблемой жизни человека-христианина, достигшего совершенного самоотвержения, то есть всецело предавшего себя воле Божией. Как на Олимпе нет места ни бурям, ни нападениям зверей и других опасностей, так и человек, достигнувший всеуправляющей высоты воли Божьей, пребывает невозмутимо в тишине и мире. Облако печали ниже его. В сердце его постоянно пребывает тишина и сладкое упокоение в единой воле божественной. По изречению блаженного Августина, в мире, согласии, заключается полное совершенство, где нет ничего противодействующего одно другому, а потому миротворцы и названы в Евангелии сынами Божиими, ибо нет в них ничего такого, что сопротивлялось бы Богу. И во всяком случае сыны должны иметь подобие Отца, то есть Бога. И такой-то мир дается людям благоволение, благословенным от Бога. Это жизнь мудреца, праведника. Справедливо изречение святого Дорофея, сердечно исполняющий евангельскую заповедь о самоотвержении и предании себя совершенно воле Божией, едет по пути жизни как бы в карете с различными жизненными крестами, тягостями своими. А другие, не знающие силы полного самоотвержения, тащатся пешком и несут на себе свои тяжелые кресты по различным распутиям жизни или с трудом, или с ропотом. Конец цитаты. Часть третья. Истое сердечное подчинение себя воле Божией во всех происшествиях, бывающих с нами в жизни, доставляет нам действительное чувство пребывания в небе, будучи вне неба. Оно есть первое и глубочайшее основание любви разумного творения к Творцу, своему Богу. Кто бы ты, читатель, ни был, если бы ты все, приятный, неприятный, встречающийся тебе в жизни, по воле или допущению Божью, принимаешь с благодарным сердцем, как бы от руки Божьей, то ты блажен еси, и добро тебе будет. Псалом 127:2. Ты любовью своей прилепляешься к Богу, с которым везде райское блаженство. И бысть в мире место его в Сионе, жилище его в Салиме, пребывание его на Сионе. Псалом 75:3. Подсолнечник или отропион. Первое – это название известного растения. Второе – заголовка сей книги. Здесь в первом значении по свидетельству Плиния смертоносен для муравьев, подобно сему согласие человеческой воли с божественной волей, уничтожает множество молв житейских, тревог и печалей. Все это один из учителей церковных, Венедикт, красноречиво изобразил так. Кто истинной радости и безмятежной жизни в Боге желает, тот должен утверждать себя во всяком отношении на сем незыблемом основании соглашения собственной воли с божественной волею, к ней прилепляться, ей последовать по Христову учению о самоотвержении. Может быть и такой случай в жизни человека, что достойно иметь в памяти наипаче людям печального и малодушного сердца, что когда нападает на него сопротивление, противодействующая его воле сила, расслабление душевное, уныние, леность в молитве, когда смысл наш ропщет на такую свою участь, и тем более, когда и сердце не готово подчиниться всему встречающемуся по воле Божией с нами, то должно стать на высшую точку зрения и самое неотвержение себя принять в данном случае за волю Божию. Если же к тому и величайшее недоумение нападает на такого человека о том, как ему поступить, то должно отречься и самого недоумения. Наконец, если по унынию ничего из противоположностей, противоречащих друг другу, не может он принять к совершению, то и это, то есть недостаток своей решимости, должно отнести к воле Божией и от руки Божией принять свою нерешимость как волю Божью. Поступая таким образом, должно отклонять все могущие встретиться препятствия к самоотвержению, чтобы воля Божья могла всегда беспрепятственно все вещи, подобные огню, пожирать и истончать по своему произволению и предуведению, направляя все к лучшему. И так вот, тот вид или тип не самоотвержения, который совершается по разуму и превосходит все своими плодами и делами, и прямее приводит нас к истинному единению с Богом, к истинному смирению и всех вещей оставлению и попранию ради Бога. Если бы мы, о христиане, о, если бы во дни и в ночи ни о чем другом не заботились столько и не старались, как только о том, чтобы собственная наша воля сделалась волей Божией во всем, и божественная воля притворилась в нашу волю, истинно великое дело и заслуживает величайшей нашей заботливости, чтобы нам не другое, что хотеть, как только то, чего Бог хочет, и не хотеть другого чего, как только того, чего не хочет Бог, от чего Он, милосердный, отвращается. Верьте мне, братья во Христе, величайшее для нас благо быть так близкими к Богу и на Господа Иегову возлагать свои надежды. Псалом 72, 28. Это истинное блаженство. Это небо вне неба. Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читала Нина Васильева.